Андрей Ткачев и Сергей Измайлов. Князь-целитель. Том 4. Текст читает Николай Богданов. Работы меньше не становится, но все же иногда наступает и затишье. А значит, можно отправляться в аномалию, чтобы не забывать развивать и второй мой дар. Так еще и Матвея надо обучить как следует. В общем, работы еще много, но я совсем не против. Ведь я Демидов, и в моем роду все рады новым вызовам. Глава 1. Из лесной чащи к нам подкрадывалось явно что-то крупное, если хруст ломаемых веток я услышал, несмотря на шум движений большого отряда, который совсем не думал о маскировке. Подтверждение моих мыслей последовала мощная волна ментальной магии, к которой никто не был готов. Мне тоже стало нехорошо, хоть у меня и выявилась определенная устойчивость к этому воздействию, причем за счет целительской магии. Вот и говори потом, что целители хуже боевых магов. Они-то как раз страдали. А идущие рядом солдаты резко скрючились, хватаясь за голову. Некоторые падали на землю. Горностай на моем плече даже ухом не повел. Продолжал смотреть в сторону приближающегося монстра и издавал беспокойные звуки, наподобие чириканья. Я уже догадался, что это. Скорее всего, красный медведь. Воздействие было очень характерным. Маги отреагировали достаточно быстро. Барьерщики выставили щиты, остальные приготовились к атаке. Огромный монстр начал действовать более решительно, переходя в уверенное наступление. С громким треском преодолевая подлесок, он устремился прямо на нас. Немного странно. Другие обитатели леса насторонились, а этот уверенно движется к нам. Скорее всего, накопленная в врагах негативная энергия аномалии придает ему сил и обеспечивает устойчивость к воздействию серого кристалла. Правда, еще более странно, что большинство людей, исключая разве что магов, которые еще как-то пытаются сопротивляться, подавлены ментальной атакой, а небольшой зверек на моем плече лишь взволнован, но не заскулил и не свалился с моего плеча. Маги ударили синхронно, отправив в одинокого здоровенного монстра весь запас своих молний, сгустков огня, вихрей и каменеющих на излете земляных пиков. За пару секунд пятиметровое чудовище превратилось в дымящийся красный мешок с переломленными костями, рухнув метрах в 10 от нас. Как по мне, перебор, но лучше сразу избавиться от угрозы, чем кто-то пострадает. Отряд остановился, медленно приходя в себя. А я решил не терять такой возможности и направился к неподвижной туше мертвого медведя. Черные рога мне в коллекции точно не помешают. По пути запросил нейроинтерфейс о других полезных ресурсах. Так как больше никто убитым монстром не заинтересовался, то я вполне могу считать добытое своим. Матвей шел за мной след в след, и пока я отделял от головы медведя дорогостоящие рога, он отрубал ему когти под основание и складывал в пакет. Молодец, это тоже хороший ресурс, за них можно выручить солидную сумму. А еще нейроинтерфейс подсказал мне, что большую ценность имеет мозг монстра, который можно использовать для изготовления ментального эликсира, значительно повысив его эффективность при использовании меньшей дозы. Вдвоем с Матвеем мы достаточно быстро получили столь нужный ресурс, на который никто, что удивительно, не претендовал. Ну а мы не брезговали таким заниматься. Трофей я аккуратно упаковал в прочный пакет и засунул Матвею в рюкзак. У него там было больше места. Завершив манипуляции с красным медведем, я поспешил обратно и помог целителям привести в чувство ошеломленных ментальной атакой военных и ученых. Пригодился и тот самый фиолетовый эликсир. На восстановление ушло еще минут 15, но теперь все в порядке, и можно отправляться домой. Только двинуться дальше нам не дали. Возможно, тому виной было то, что активность кристалла еще немного ослабела. Но монстры осмелели и начали нападать одновременно со всех сторон. Снова закипел ожесточенный бой, а мы так надеялись уйти отсюда спокойно. Я заметил, что более мелкие существа, по мере приближения к кристаллу, который находился в центре отряда в рюкзаке у Лихтенбергского, начинали теряться и отступать. Значит, они его опасаются. Но более крупных это не останавливало. Благо, их было не настолько много. Маги и военные в конечном итоге справились, и серьезных ранений никто не получил. Но все же несколько напряженных минут пришлось пережить всему отряду. «Двигаемся дальше!» — крикнул Фридрих Стефанович, когда стрельба начала стихать. «Быстрее, если хотите попасть домой!» Бойцы отстреливали ставших уже единичных монстров. И отряд ускоренным шагом продолжил движение. Еще немного, и лес закончится. Дальше будет значительно легче. Горностай спрыгнул наконец с моего плеча и побежал рядом, оглядываясь по сторонам. Он, как верный пес, постоянно был рядом. Видимо, и правда считает меня своим хозяином. Но почему он так решил? Дикие звери не привязываются к людям, тем более так быстро. «Он, наверное, принадлежал тому парню в плаще», — сказал я Матвею, кивнув на Горностая. «С чего ты взял?» — спросил мой приятель. «Ну, сам посуди, где это видано, чтобы дикий зверь вот так шел рядом с человеком и не боялся при этом других людей?» — спросил я. «Так в природе не бывает, учитывая даже извращенную природу аномалии». «Может, тогда лучше его того... убить?» — насторожился Матвей, строго глядя на моего спутника. «От греха подальше». «Не надо», — покачал я головой. «Чтобы не затевал его хозяин, зверек не виноват. Возможно, что он сам жертва какого-нибудь очередного эксперимента. Ты хоть раз видел на территории аномалии горностая?» «Ни разу», — покачал головой парень. «Сегодня впервые. Я раньше их вообще вживую никогда не видел». «Ты прав. Удивительно, что на территории аномалии нашелся практически нормальный зверек». Я снова бросил взгляд на горностая. Тот словно почувствовал и посмотрел мне в глаза своими преданными светящимися красными глазами. Потом он резко юркнул в сторону и исчез в кустах. «Наверное, пошел домой», — усмехнулся Матвей. «Все может быть», — грустно улыбнулся я. Уже начал привыкать к маленькому другу. «С другой стороны, может, так и лучше будет. Может, у него тут где-нибудь логово, и детишки ждут». Мы тем временем уже приближались к окончанию леса. Гигантские деревья почти закончились, и впереди был обычный лес, если не обращать внимания на необычного цвета листву и форму ветвей. Я уже мысленно попрощался с новым питомцем, когда тот вдруг вскарабкался по моей броне на плечо, держа в зубах мертвую призрачную белку. Зверек навязчиво тыкал своей добычей мне в нос, и я, невольно рассмеявшись, принял у него этот дар. Горностай еще секунду довольно смотрел мне в глаза, потом спрыгнул на землю и снова исчез в кустах. «Похоже, ты обзавелся маленьким добытчиком», — хихикнул Матвей. «Теперь можешь прийти в аномалию, сесть, отдыхать, а он будет тебе дичь таскать». «Тебе будет таскать», — улыбнулся я. «А если серьезно, как ты думаешь, беличье мясо мне подойдет?» — поинтересовался приятель. «А почему бы и нет?» — пожал я плечами. «Хотя я не совсем уверен». «Это еще почему?» — удивился Матвей. «Разные монстры аномалии обладают разными особенностями и способностями. Главная особенность этой зверушки», — я кивнул на довольно крупную белку, которую сейчас держал в руке, — «это ее невидимость. А у тебя появилась способность генерировать защиту от внешних воздействий. Так что белок лучше будет собирать для другого». «Ради шкурок?» — несколько разочарованно спросил Матвей. «Почему бы и нет?» — уклончиво ответил я, а у самого уже созрела идея. «Когда вернемся в город, и у меня появится свободное время, я поговорю со Стасом. Он, пожалуй, единственный человек в Каменске, которого я хоть как-то знаю, и которому я могу попробовать предложить такое. Я помню, как он охотился на призрачных белок, собирал иглы и яд для игольника. Из него получится идеальный охотник и разведчик, если он научится быть невидимым, поедая беличье мясо. Осталось только убедить его, чтобы он согласился. А вот тут как раз Матвей подойдет, как образец того, что из обычного человека может получиться маг и без побочек. Интересный сюрприз от аномалии. Я практически уверен, что он далеко не последний. Если Стас согласится на эксперимент, то я начну продвигать задание рода, полученное через нейроинтерфейс, в создании магов с разными способностями из обычных неодаренных людей. Главное, чтобы эта информация не попала не в те уши. Буду брать клятву о неразглашении. Такое открытие должно быть собственностью рода Демидовых, а остальные перебьются. По крайней мере, до тех пор, пока глава рода не захочет раскрыть эту информацию остальным. Горностай притащил еще одну призрачную белку, торжественно вручив мне свою добычу, как и в прошлый раз. Ткнул мне в нос переливающимся серыми рыжими оттенками мехом. «Вот спасибо тебе, родной!» — снова рассмеялся. «Я забираю у него подарок. Неси еще!» Красные глаза зверька блеснули чуть ярче, словно он таким образом дал понять. «Приказ принят, перехожу к исполнению». Он прыгнул с моего плеча на ветку дерева, мимо которого я проходил, и исчез в густой кроне над моей головой. Следующую белку он мне вручил меньше, чем через минуту, и снова ускакал. Матвей связывал тушки в пучок, и я заметил, как нашим странным развлечением заинтересовался старший целитель отряда. «Откуда у тебя горностай?» — тихо поинтересовался он, словно спрашивал, в каком магазине я купил себе игрушку. «Если б я знал», — ухмыльнулся я, — «сам прибился». «Странно это все», — покачал головой Владимир Алексеевич, с удивлением глядя, как горностай вручает мне очередную белку. «Даже если захочешь, все равно не сможешь научить лесного зверя носить тебе добычу. Или ты все это время прятал его в рюкзаке? Цирк, что ли, купил?» «Некогда мне по циркам ходить», — усмехнулся я. «Здесь сам прибился после того, как мы этого здоровенного червя завалили». «Чудеса!» — снова покачал головой Владимир Алексеевич. «Согласен», — кивнул я. «Ключ-ка ему уже придумал?» — спросил целитель, улыбаясь. В этот момент горностай спрыгнул с ветки мне прямо на голову, держа очередную белку в зубах, и ее хвост болтался у меня перед носом. «Забирай, он ведь ждет». «Федя, не прыгай мне больше никогда на голову», — сказал я довольно спокойно, но постарался придать словам мысленный импульс. Я особо не надеялся, что зверек меня поймет, к тому же он еще не в курсе, что он Федя. Но горностай тут же спрыгнул на плечо и виновато посмотрел мне в глаза, продолжая держать белку в зубах. «Молодец!» — улыбнулся я, забирая подношение. «Хороший Федя!» Горностай кивнул, или мне просто показалось, потом спрыгнул с плеча и снова ускакал. «Ну, точно цирковой!» — усмехнулся Владимир Алексеевич. «Удивительно, как он оказался так глубоко в аномалии. Я еще ни разу не видел здесь нормальных зверей и птиц. Хотя нет, птички были в том зеленом оазисе, пока червь не уполз. Может, он оттуда?» «Не думаю», — покачал я головой. «В прошлый раз в оазисе было 200 человек, и никто его не увидел». «О чем ты говоришь?» — рассмеялся целитель. «Кто его должен был увидеть? Солдаты? Он и сейчас на него внимание обращают. И тогда тоже могли не заметить. А может, просто спрятался хорошо». Владимир Алексеевича кто-то позвал, и он ушел. А в это время со мной поравнялся майор Федулов. «Ваня, я случайно услышал сейчас ваш разговор», — сказал Борис Аркадьевич. «Я сам охотой давно увлекаюсь, и такого зверя в оазисе никак не мог пропустить. Да и бойцы мои тоже не видели. Вряд ли он оттуда». «Понял, спасибо», — кивнул я. «Я так и думал». «Но откуда он здесь?» — поинтересовался майор. «Да еще и такой дрессированный». «Понятия не имею», — пожал я плечами. «Скорее всего, тот парень в плаще мог бы ответить, но теперь не сможет». «Да уж», — ухмыльнулся Федулов. «Я бы много что хотел у него спросить. И не только я». Следующего возвращения горностая мне пришлось ждать долго. Я уже было подумал, что он ушел, но через некоторое время заметил, что он бежит рядом, облизываясь. Видимо, в этот раз он охотился в своих интересах. Лес закончился, и мы вышли на равнину, пестревшую синими и фиолетовым кустарником, пучками травы и редкими заскорузлыми деревцами. Монстры аномалии нас здесь практически не трогали. Встретился еще один кровожадный танк, но он пробежал метрах 200 в стороне и исчез в чаще леса. От осознания того, что скоро все закончится и мы вернемся домой, адреналин отступил и навалилась дикая усталость. Все буквально еле переставляли ноги. Лишь непреодолимое желание поскорее вернуться домой двигало вперед. Федя некоторое время шел рядом, потом забрался на плечо, расположился поудобнее и водил носом по сторонам, рассматривая окрестности и к чему-то принюхиваясь. Так же спокойно он сидел, когда мы подходили к городским воротам, даже не дернулся, чтобы бежать обратно в аномалию. Но в дом он со мной заходить не захотел. Спрыгнул на газон, старался не касаться асфальта, потом залез на растущую подъезда вишню и проводил меня взглядом. «Думаю, что уйдет он все-таки», — сказал Матвей, когда мы поднимались по лестнице. «А жаль, прикольная зверушка. Он сколько белок натаскал. Мне теперь на весь вечер занятия шкурки с них снимать». «Не переживай, я тебе помогу», — успокоил я приятеля. «Да ладно, ты умеешь?» — искренне удивился Матвей. «Представь себе», — усмехнулся я. «Мы с отцом тоже на охоту ходили». «Ну, не совсем с отцом, а с наставником. Но это к делу не относится. Все же в моем роду считали, что новое поколение должно уметь чуть ли не все». Матвей с глухим стуком опустил на пол прихожий мешок с рогами красного медведя, а сверху плюхнул солидную связку призрачных белок, которые мертвые выглядели довольно призрачно. Их контуры словно расплывались, стоило отойти на пару шагов в сторону. «Так, а с мясом-то беличьим что делать будем?» — спросил Матвей, стягивая с себя порядок надоевший доспех. «Неужели выкидывать? Жалко так-то». «Выкидывать не будем», — ответил я, тоже стаскивая с себя броню. «Я уже нашел ему применение. За ужином расскажу». «Заинтриговал», — улыбнулся Матвей. «Тогда я на кухню. Как будет готово, я тебя позову». «Я с тобой», — сказал я. «Помогу, чем смогу. Вдвоем все быстрее будет». Утром я вышел из дома в хорошем расположении духа. Мы вчера настолько устали, что рухнули по кроватям сразу после ужина, поэтому выспался как никогда. Ночью мне снился горностай Федя. Интересная эта штука, сны. Зверек со мной разговаривал и рассказывал, где и на кого лучше охотиться, куда ходить опасно. Он словно стал моим путеводителем по аномалии и окрестностям. Когда я дошел до конца дома и собирался уже повернуть за угол, чтобы выйти на улицу, мне на плечо приземлился горностай. Я остановился и улыбнулся, словно встретил старого друга. А зверек внимательно посмотрел мне в глаза и издал что-то вроде высокого мурлыканья. Понятия не имею, что это значит на их языке, но я был уверен, что он тоже рад меня видеть. «Эх, Федя, знал бы я, что ты меня ждешь, я бы прихватил тебе кусочек бельчатины», — сказал я и уверенным шагом направился в сторону госпиталя с горностаем на плече. Редкие прохожие, кому так же, как и мне, с утра не спалось, провожали меня изумленными взглядами. А я бодро шел вперед с горностаем на плече, словно пират с попугаем, и с довольным видом улыбался, радуясь, что зверек все же никуда не убежал. Я не сильно удивился, когда недалеко от крыльца приемного отделения Федя прыгнул на еловую ветку и исчез где-то внутри пышной кроны. «Ты там не скучай без меня», — сказал я почему-то вслух. Наверное, надеялся, что он меня услышит и поймет. «Ваня, ты чего это? С елками разговариваешь?» — усмехнулся Василий Анатольевич, вывернувший из-за угла. «А вы на работу огородами ходите?» — усмехнулся я. «Тебе-то какое дело, откуда я иду?» — недовольно буркнул целитель и подрезал меня перед самым входом, войдя в госпиталь первым. «Никакого», — спокойно ответил я, кивком поздоровавшись с медсестрами. «Как и вам, елок». «Поумничай еще», — бросил он через плечо и попытался закрыть дверь в ординаторскую прямо у меня перед носом, но ему помешал мой ботинок. Вечно всем недовольный, хотя вроде улыбался, когда появился из-за угла. Или это он просто меня терпеть не может? Вроде не делал ему никогда ничего плохого. Просто есть такой сорт людей, которые выбирают себе жертву, над кем глумиться и получать от этого удовольствие. Но это не ко мне, все эти твои мелочные докапывания меня глубоко по барабану. Опускаться до того, чтобы лить ему негатив в ответ, я не буду. «Ты уже вернулся?» – удивленно спросил Анатолий Федорович, глянув на меня поверх утренней газеты. «Фридрих Стефанович вроде как несколько дней собирался лопаты махать». «Механическая лопата откопала монстра намного быстрее», — ухмыльнулся я. «Какого еще монстра?» — скинул брови Герасимов. «Он же какой-то минерал искал вроде». «А минерал оказался внутри гигантского червя», — сказал я. По выражению лиц коллег я понял, что придется рассказывать немного подробнее, и поведал им об эпичной битве с гигантским червем, который слопал чуть ли не четверть отряда. Про свой вклад в победу я умолчал, эти подробности им знать не обязательно. Зато в подробностях описал сцену поедания артефактора. «Ну что ж, смело», — кивнул Герасимов, когда узнал, чем закончился поединок артефактора и червя. «Но глупо. Впрочем, как всегда. Антон Александрович всегда был довольно эксцентричным человеком и самоуверенным там, где не надо. Вот и закончилась его гонка за сокровищами аномалии». «А я вообще всегда думал, что артефактор только в защите нужен», — покачал головой Олег Валерьевич. «Первый раз слышу, чтобы такой специалист в атаку шел». «Да ты много пропустил, Олежек», — усмехнулся Анатолий Федорович. «Антон Александрович любил периодически выступать на публику и делал это всегда феерично». «Особенно сейчас», — усмехнулся Василий Анатольевич. «Феерично накормил червяка». «Поэтому я и говорю, излишняя самоуверенность — не лучший вариант поведения в зоне аномалии», — грустно улыбнулся Анатолий Федорович. «Хотя Антон и был порядочной скотиной, но все равно жалко. Такого специалиста потеряли. Теперь нового искать».